Глава 42. Из кровати мы встаем буквально за 5 минут до пробуждения Ники. Пока я готовлю кофе, Клим быстро принимает душ, а затем мы вместе идем в детскую. Дочка радуется отцу, как может радоваться только ребенок. Сама устраивается у него на коленях, целует в щеки. На своем детском пересказывает последний сон. Не вмешиваясь, я наблюдаю за их общением из коридора. Так забавно. Герман готов был в лепешку разбиться, чтобы Ника начала доверять, но она никогда не улыбалась ему так радостно, как сейчас Климу. Не просилась на руки и уж тем более не пересказывала сны. Моя замечательная девочка словно знала, что папа вернется в ее жизнь, и берегла для него все самые теплые эмоции. От этой мысли губы расползаются в улыбку, и я невольно кашусь в сторону зеркала. Она берегла себя точь-в-точь, как и ты, подсказывает внутренний голос. С ним дико хочется поспорить. Я столько времени училась жить без Клима, так усердно старалась поверить в свою способность быть счастливой вдали от этого сумасшедшего. Однако все попытки споры вязнут в воспоминаниях о сегодняшней целомудренной близости. Мы словно подтверждение глупой теории о половинках. Каждый живет своей жизнью, когда находится порознь, и мгновенно становимся одним целым. Стоит одному из нас оказаться на орбите другого. Думаю об этом все время, пока Клим разговаривает с дочкой и за обедом, семейным, на троих. Размышляю позже, раскладывая ее игрушки, пока Ника с отцом строит из кубиков замок. Спасение от мысли, как всегда, удается найти лишь в работе. К 3 Клим сменяет Катя, и я тут же еду в офис завершать оставшиеся дела. Словно о чем-то догадываются, подчиненные сворачивают в мою сторону шеи, а Алексей вдруг забывает, кто ему недавно звонил и что нужно было со мной согласовать. Очень необычная реакция. С непривычки проверяю, застегнуты ли пуговицы на платье, не провались ли чулки и как там дела с макияжем. После такой встречи я невольно жду какую-нибудь неприятность, пока в приемной не сталкиваюсь с Германом. «Привет». Его взгляд скользит по моей фигуре, и уголки губ опускаются вниз. В ответ так и хочется спросить, неужели так видно, чем я занималась последние 2 часа? Но вместо этого указываю на дверь кабинета и роняю такой же бесцветный привет. «Значит, вы снова вместе?» Первое, что произносит Герман, когда остаемся наедине. «Ты поэтому приехал?» Я тоже изучаю его лицо. Что-то не так. Слишком много синевы под глазами, свежая ссадина на скуле и тень, подозрительно похожая на синяк, справа на подбородке. Тут же всплывают в памяти пара красноватых отметин на теле Клима и слова о железных кулаках. «Проклятие, вы что, подрались?» Так и не дождавшись ответа, срываюсь со своего места и иду к Герману. Внимательно осматриваю лицо, заставляя повернуть голову, чтобы рассмотреть красноту на подбородке. Я давно хотел начистить фейс этому... Друг откашливается, будто подавился каким-то словом. Хованскому. И когда подвернулся случай, ты не смог удержаться? С мучительным стоном произношу свою догадку. По всей видимости, ему пошло на пользу. Как обычно, темнит Герман. «А тебе?» Никогда не видела на друге боевые отметины. Для меня он всегда был последним интеллигентом северной столицы, единственным человеком, который любой драке предпочтет интеллектуальный поединок, размажет соперника доводами, отправит в нокаут логикой. «Не беспокойся, твоему Хованскому досталось не меньше». «А поговорить? Разобраться? Нет?» Опускаюсь в ближайшее гостевое кресло. «Совсем нельзя было!» Не всегда у вербального способа общения есть хоть какой-то результат. Иногда эффективнее задействовать крупную моторику. А если без занудства? Несмотря на серьезность ситуации, становится смешно. Как я вообще могла подумать, что у нас с Германом возможно что-то, кроме дружбы? Насколько слепой и глупой была, соглашаясь на свидание? Он как вода в сравнении с огнем Климом. Способен унести и убаюкать мерным шумом прибоя. Но не зажжет. Не меня. Без занудства. Взгляд Германа темнеет. Ты уже открыла ему правду о событиях в клубе. Это не твое. Трусиха! Прерывает друг. Предлагаешь вывалить на Климу еще одну тайну? Прямо сейчас, когда он не отошел от другой новости? Об изнасиловании. Я впервые говорю о случившемся вслух. Раньше представить не могла, что получится соединить буквы в это слово. Даже у психологов старался избегать прямого названия. Как выяснилось... Зря. Внутри ничего не отзывается. Спокойно. Словно кто-то укутал душу в теплое одеяло и подсунул ей под бок вазон с разлапистым подорожником. «Диана, предлагаю снять с макушки грёбаный нимб и перестать беречь других больше, чем себя!» «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Перед глазами лицо Клима сегодня днем. Изможденное, посеревшее, с отчаянием и виной, которые читались в каждой морщинке. Только не сейчас. Он не мальчик, как-нибудь справится. А если не поверит?» Цепляюсь за последнее оправдание, как за спасательный круг. «Тогда я смогу поздравить тебя с тем, что полюбила идиота!» Будто считает разговор законченным, Герман поднимается и застегивает пиджак. «Так ты за этим пришел? Хотел выяснить, сказал я или нет?» «Знаешь, 2 года я боялся, что Хованский вернется и заберет тебя. Думал, как буду уговаривать остаться со мной. Продумывал меры». Он задирает голову и громко хмыкает. «С виду все в порядке, но из-за этой позы обдает такой волной боли, что я вжимаюсь лопатками в спинку кресла. Что-то изменилось?» Говорю едва слышно. «Да». Герман снова смотрит на меня. Теперь невозмутимо, с какой-то внутренней уверенностью. «Я пришел к выводу, что вы оба ненормальные. 2 сапога, которые даже не поняли, насколько они пара».